я держал в руках оружие пришельцев. Стрельба шаровыми молниями. Прежде небольшая демонстрация, предлагает академик Российской академии естественных наук, доктор технических наук Роман Авраменко, и ставит на стол синюю пластиковую коробочку. В ее недрах раздается еле слышный свист. Внезапно он обрывается. В тот же миг полумрак лаборатории прорезывает ослепительная вспышка. Глаз успевает уловить, что из прямоугольного дула коробочки спицей вырывается узкий плазменный луч цвета сварочной дуги. Можете теперь рассказывать, что вы видели прототип бластера, того самого легендарного оружия из фантастических фильмов про пришельцев. Буднично там, говорит Роман Федорович. Потом добавляет. А плазму можно выстреливать не только жгутом, но и этакими сгустками, по сути, искусственными шаровыми молниями. Впечатляет, соглашаюсь я, с интересом разглядывая дырочки в доли секунды, пробитые сначала в металлической фольге, а потом в стальном лезвии бритвы. Вполне можно представить коробочку и в ином виде, с прикладом и вороненым раструбом, прямо как в кино про бесстрашного предводителя солдат будущего капитана Пауэра. А подальше стрельнуть можно? Считайте, что вы меня об этом не спрашивали. Хорошо. Тогда спрошу о другом. Какое отношение имеет бластер к вашему открытию? Самое прямое, поясняет ученый. В приборе две батарейки по 4,5 вольта, а мощность его выстрела 20 киловатт. Это равносильно тому, что вы подключили зенитный прожектор к автомобильному аккумулятору, а он стал светить так же ярко, как и от передвижной электростанции. Непонятно? Можно придумать сравнение и попроще. Скажем, налили вы в мензурку 200 граммов, а вылили литр. Согласитесь, это не просто удивительно. Сверхъестественно. В школе-то нас учили совсем другому. Тому, что из розетки, к примеру, можно взять только то, что в ней есть. И воткнув в сеть кипятильник, можно только потерять энергию. А тут не весть откуда взявшееся приобретение ее. Электрон электрону рознь. А началось все с того, что Авраменко однажды надоели парадоксы, равно как и устоявшиеся догмы. Ученый работает в НПО «Вымпел», оборонной фирме, известной своими успехами в электронике, радиолокации и космической связи. С загадочными явлениями сталкивается постоянно. Естественно, возникает желание объяснить. Попробовал и обнаружил непонятно многое из того, что в физике принято считать как бы понятным. Например, договорились, что радиоволны создают электромагнитное поле. А кто-нибудь его мерил? Померили как-то недавно, и оказалось, что электрической составляющей в радиоволнах нет. И ток в приемной антенне наводит вовсе не электрические силы, а какие-то иные. Или взять батарейку. Готов спорить, все уверены, что именно она движет по проводам электроны. А вот и не так. Электроны движутся не благодаря электрическому полю, а вопреки ему. И с радиоактивностью, как выяснилось, тоже не все гладко. При распаде ядер куда-то исчезает часть энергии. Чтобы это не кололо глаза, физики придумали, мол, давайте считать, что энергию уносит некий неуловимый нейтрино. На том и порешили. Но таинственная частица и в самом деле оказалась неуловимой. Ее так никто до сих пор и не поймал. Странно ведь? Гигантский термоядерный реактор «Солнце»? должно насылать их на нас тучами».